О, Боже, как вы глупо сделали! Невольно сорвалось у меня. Глупо, глупо! Подхватил он даже с жадностью. Никогда ничего не сказали вы умнее. Это было глупо. Но что делать? Все решено. Все равно женюсь, хоть и на чужих грехах. Так к чему же было и писать, не правда ли? Вы опять за то же. Ух, теперь меня не испугаете вашим криком. Теперь пред вами уже не тот Степан Верховенский, тот похоронен. Словом, все решено. Да и чего кричите вы? Единственно потому, что не сами женитесь, и не вам придется носить известное головное украшение. Это опять вас коробит. Бедный друг мой, вы не знаете женщину, а я только и делал, что изучал ее. Если хочешь победить весь мир, победи себя. Единственное, что удалось хорошо сказать другому, такому же, как и вы, романтику Шатову, братцу супруги моей. Охотно у него заимствую его изречение. Ну вот, и я готов победить себя и женюсь. А между тем, что завоюю вместо целого-то мира? О, друг мой, брак — это нравственная смерть всякой гордой души, всякой независимости. Брачная жизнь развратит меня, отнимет энергию, мужество в служении делу. Пойдут дети, еще, пожалуй, не мои, то есть, разумеется, не мои. Мудрый не боится заглянуть в лицо истине. Липутин предлагал давеча спастись от Николя баррикадами. Он глуп, Липутин. Женщина обманет само всевидящее око. Господь Бог, создавая женщину, уж, конечно, знал, чему подвергался. Но я уверен, что она сама помешала ему и сама заставила себя создать в таком виде и с такими атрибутами. Иначе кто же захотел наживать себе такие хлопоты даром? Настасья, я знаю, может и рассердится за вольнодумство, но, наконец, все будет кончено.